Запись четвертая. Я стоял перед зеркалом в ванной комнате и пристально себя разглядывал. Нет, совсем не похож на маньяка. У меня довольно добродушное, я бы даже сказал, симпатичное лицо. Темные волосы и большие светлые глаза. Возраст чуть за 20. Молодой я еще совсем. Молодой и красивый. Маньяк. Но они обычно выглядят совершенно по-другому. Впрочем, внешность может быть обманчива. Так, а что по поводу моей проверки? Во время убийства бандитов я не чувствовал никакого удовлетворения, да и желание убивать их дальше тоже было невелико. Я воспринимал это максимум как работу по спасению жильцов дома, но точно не как удовлетворение своих низменных желаний. Это также говорит против того факта, что в прошлом я был серийным убийцей. Если подвести итог, пока что все указывает на то, что никакой я не маньяк, а происходящее со мной — выверты системы. Осознанный обман, не иначе. И от этого мне спокойнее. Все же я не хочу ощущать себя последним ублюдком. Осознавать, что рушил чужие жизни. И даже если впоследствии это окажется так, то я не стану продолжать этот путь. Если и быть маньяком, то маньяком прокачки. Системным маньяком. Поэтому никогда не стану переходить грань, как, например, те самые бандиты, напавшие на Сергея и его семью. Ах да, совсем забыл. После того, как я расправился с двумя бандюганами и заглянул в дом, то увидел, как последнего добивает хозяин дома, Сергей. Тот, и сам истекающий кровью, со всей яростью вбивал голову ублюдка в пол. Перед тем, как потерять сознание, Сергей таки убил обнаглевшего бандита, превратил его голову в кровавое месиво. И все это одной рукой. Поначалу я удивился такой жестокости, но, поговорив с женщиной и молодой девушкой, понял, какая ярость переполняла Сергея. И она еще как оправдана. Когда Сергей потерял сознание, родные тут же бросились ему помогать. Я перенес мужчину на диван, а Оксана, жена Сергея, стала обрабатывать левую руку, в которую недавно выстрелили бандиты. Алена, это дочь, тоже на месте не стояла. Она приносила все, о чем просила мама, а после приступила к мытью полов от крови. Пока продолжалась суета, никто даже не спрашивал, кто я такой. Наверное, они понимали, что именно я разобрался с остальными. То есть спас их, поэтому пока что не мучили вопросами. Состояние Сергея было ужасным. Он потерял очень много крови и вообще мог умереть. Оксана плакала, пытаясь привести мужа в чувство и оказать всю возможную помощь. Алена тоже не находила себе места. И тут мне в голову пришла гениальная идея. Я поинтересовался у Оксаны, убивал ли уже Сергей хотя бы одного зомби и какой у него уровень. Она ответила, что он успел убить двоих и подстрелить еще одного, когда спасал мужчину с соседней улицы, но уровня при этом не получал. «Вы уверены, что он убил тех зомби?» «Да», — кивнула Оксана. «А куда он стрелял?» «В грудь и в голову», — подсказала Алена. Я покосился на ружье, которое сам же и пристроил в углу комнаты. Понял, что его мощности вполне могло хватить для того, чтобы раздробить шею зомби, а значит, смерти и правда были. Но Сергей не получил уровня, и это прекрасно. Как минимум в этой ситуации уж точно. Под напуганные взгляды Оксаны и Алены я притащил в гостиную бабу Любу. Ну, вернее, зомби, в которого она превратилась. Ее руки и ноги начинали отрастать, но нормально двигаться она все еще не могла. «Что вы делаете?» произнесла Алена, хлопая большими карими глазами, что были один в один, как у Сергея. «Не переживайте», — произнес я и положил зомби спиной кверху рядом с диваном. «Я знаю, как можно привести Сергея в чувство». «Как?» — с надеждой в голосе спросила Оксана. «Раз он не получал уровня за убитых зомби, значит, не получал исцеления. И тем не менее, его опыт должен быть близок к тому, чтобы получить второй». «Ничего не поняла», — нахмурилась Оксана. «Просто скажите, что нам сделать. Прошу». «Просто отойдите в сторону». Я взял оружие и сел на диван к Сергею. Приподнял его, вложил в руки ружье и пристроил палец на спусковой крючок. Как следует прицелился в шею бабы Любы и... Алена вскрикнула, а ее мать сдержанно следила за процессом. Когда шею зомби прошило свинцом, он тут же перестал мычать и умер. Система не выдала мне никаких уведомлений, а значит, мой план сработал. Сработал ведь? Секунд 15 ничего не происходило, но после рука Сергея прямо у нас на глазах начала приходить в норму. Плоть стала срастаться, а сам мужчина приоткрыл глаза. Вскочил на ноги. «Где он?» — закричал Сергей и начал крутиться по сторонам. «Дорогой!» — заплакала Оксана и бросилась обнимать мужа. «Ты в порядке?» «Пап!» — протянула Алена и подскочила к отцу. «Где этот ублюдок?» Взгляд Сергея остановился на мне. «Если ты про того мужика с золотыми зубами, то он мертв», — ответил я ему. «От твоих рук, между прочим». «А остальные?» — успокоившимся голосом произнес Сергей. «С остальными уже я расправился, так что пока никакой опасности вам не угрожает». «Ох!» Сергей прикрыл веки и положил голову на плечо жены. «Господи, неужели обошлось?» Он вдруг открыл глаза и снова поглядел на меня. Аккуратно оттолкнул от себя родных и подошел ко мне. Протянул свою крепкую и теперь совершенно здоровую руку. «Спасибо тебе, парень. Спасибо огромное. Если бы не ты...» «Да ладно, не стоит», — ответил я, пожав ладонь Сергея. «Я ведь тоже не просто так это сделал. Просто хотел увеличить характеристики». Пожимаю плечами. «И тем не менее, спасибо. Небольшой поклон». «Характеристики, говоришь?» нахмурился мужчина. «Пап!» — улыбаясь, произнесла Алена. «Ну ты чего, опять все забыл? Я же тебя учила». Девушка вытерла слезы. «И про уровни, и про характеристики. Все как в игре, помнишь?» «Ах, да, точно». Сергей ударил ладонью себя по лбу и прикрыл глаза, видимо, рассматривая меню. «Я так понимаю, ты второй уровень получил, да?» — спрашиваю я. «Ага», — кивнул мужчина. «Значит, у тебя должно быть 2 очка развития, так?» «Нет», — покрутил он головой. «У меня их 4». «4?» — удивился я, но быстро понял, что к чему. «Точно, ты ведь одного бандита убил. И если получил за него 2 очка, значит, он был 2-го уровня». «Наверное», — пожал плечами Сергей. «Хорошо, и что мне делать с этими очками развития?» «Я бы посоветовал потратить их на увеличение характеристик. На маленьком уровне это должно пригодиться. Какие они у тебя?» «Сила 3, ловкость 3, выносливость 2, энергия 1». «Охренеть! Такие характеристики и на 1-м уровне? Внушительно! Мои были намного меньше. Значит, тут учитывается и прошлое человека». Если он, к примеру, был сильным и быстрым, то и системные характеристики у него высокие в данных областях. «Хорошо, а больше никаких характеристик нету?» «Не-а». «Странно». Нахмурился я и повернулся на Оксану с Аленой. «А у вас есть что-нибудь еще? И какой у вас класс?» «Класс?» — хором спросили мама с дочкой. «Класс?» — произнес Сергей. «Я в 9-м Б учился... А что?» «А-а-а!» — протянула Алена. «Это типа... класс мага, паладина и тому подобное?» «Ага», — кивнул я. «Нет», — сказала Алена. «У нас их нет. А у тебя что ли есть?» «Тоже нет», — соврал я. «Просто подумал, а вдруг?» «Ну а что? Не буду же я сознаваться, что маньяк. Еще не так поймут». «Лучше оставлю это в тайне». Довольно быстро мы разобрались с системой, особенно с системой Сергея. Я перекинулся с новыми знакомыми еще парочкой слов, да отправился в ванную. Хотелось умыться и перевести дух, а также рассмотреть свою внешность. С чего, впрочем, я и начал. Кстати, совсем забыл поделиться своими системными улучшениями. После того, как я получил 4-й уровень да убил 2 людей, мне дали сразу 6 очков развития. И вот на что я их потратил. Для начала закинул 3 очка в энергию, и теперь она достигла 4. Я прочитал подсказку и понял, для чего нужна эта характеристика. Не знаю, как у остальных, но в моем случае она дает выносливость в использовании особых способностей. То есть, Чем выше у меня энергия, тем чаще я могу применять улыбку маньяка и шаг сквозь тень. Когда я телепортировался за спину к противникам, то чувствовал какую-то особенную усталость. Совсем небольшую, но тем не менее. После увеличения энергии до 4, навскидку я могу использовать шаг сквозь тень около 10 раз подряд. Потом же настанет усталость, и для восстановления придется подождать какое-то время. Остальные очки развития я потратил на ловкость и выносливость, подняв первую до 5, а вторую до 3. Силу оставил на потом. На данном этапе вполне хватало и 3 очков. Пока что так. Характеристики. Сила — 3, ловкость — 5, выносливость — 3, энергия — 4, скрытность — 7, хладнокровие — 5, восприятие — 7. Когда я вернулся из ванной, в кухне, которая была соединена с гостиной, меня ждал накрытый стол. После бардака, который устроили бандиты, семья неплохо прибралась и теперь ничего не говорила о том, что в этом доме случилась беда. Я поддался ароматному запаху блюд и приземлился на стул прямо напротив тарелки с борщом. Красный суп налили в большую керамическую тарелку, сдобрив его сметаной и пряной зеленью. В этот момент я осознал, насколько же хочу есть. У меня даже голова закружилась, и в такт взвинченному состоянию заговорил желудок. Те колбаса с хлебом, которые я поел на пеньке перед заходом в деревню, были полной ерундой. Безвкусной и пресной. Один лишь запах борща обыгрывал их с большим отрывом. Забив на все нормы приличия, я схватил ложку и начал есть суп. Следующая минута прошла в забытии. Я не видел и не слышал ничего вокруг. На целом свете был только я и вкуснейший борщ. И лишь когда тарелка оказалась пустой, и я откинулся на спинку стула, вдруг появилось и все остальное. А вернее, удивленные Сергей, Оксана и Алена. «Ну, вообще-то...» — подала голос девушка, что стояла в метре от меня. «Этот борщ был мой...» Слегка обидчивым голосом произнесла она. «Упс». Чешу затылок. Встаю и пересаживаюсь на другое место. Сергей рассмеялся своим басистым голосом, а Оксана мило разулыбалась. Алена, не сводя с меня взгляда, опустилась на стул. Достала из кармана джинс монетку и подкинула ее. «Решка», — прошептала она. «Тебе повезло. Сегодня останешься жить». «Оу, какая опасная девушка». Оксана, продолжая улыбаться, унесла грязную тарелку на кухню, а ту, что находилась передо мной, переставила дочери. «Кстати», — произнес Сергей, откусывая ломоть толстого белого хлеба, «мы ведь все еще не познакомились как следует», — говорил он, глядя на меня. «Рассказывай, как тебя зовут и откуда ты?» «Если честно, я ничего не помню». Пожимаю плечами. «Очнулся у дороги часов 5 назад. А что происходило до, не имею ни малейшего понятия». «Странно», — нахмурилась Оксана. «Может, это амнезия?» «Похоже на то», — произнес Сергей. «Вот совсем ничего не помнишь?» «Ага». Вздыхаю. «Единственная информация обо мне — это имя, указанное системой». «Что за имя?» «Не имя даже, а какое-то прозвище. Зодиак». «Зодиак?» — сощурилась Алена. «Прямо как имя того маньяка из американского фильма». «Не знаю», — отмахнулся я. «Не смотрел». «Судя по внешности, ты чуть старше нашей Алены», — сказала Оксана. «А значит, у тебя должны быть родители? Может, братья или сестры? Наверное, если ты их найдешь, то и память начнет просыпаться. Я где-то про это читала». «Все может быть», — отвечаю. «Только где их искать, если нет ни единой зацепки?» «Как-то печально», — вздохнул Сергей, смерив взглядом свою семью. «Но не будем о печальном. Расскажи лучше, как ты понял, что к нам бандиты забрались». «А, мне об этом бабка какая-то сказала. Ее зомби укусила, а перед смертью она попросила помочь». «Баба Люба?» — удивился Сергей. «Да, точно, баба Люба. От нее обо всем узнал». Нахмурился Сергей, глядя в свою тарелку. «Значит, и ее зомби покусали», — печальным голосом произнесла Оксана. «Ну и слава богу, мерзкая была бабка». — фыркнула Алена. О том, что именно она издала эту семью, Сергей говорить не стал. Поэтому и я смолчал. Зато начал расспрашивать о другом. «А расскажите мне о...» — чешу затылок. «Обо всем этом хаосе. Система и прочее. Когда она появилась? Я ведь пропустил все самое интересное». «Правда ведь?» — кивнул Сергей. «В общем, все началось вчера, ближе к вечеру. Сначала все потеряли сознание, а как очнулись, стали видеть буквы. И, Ален, как там было?» Девушка опустила ложку в тарелку и произнесла пугающей интонацией. «Люди, вы самые агрессивные и глупые существа из всех, что мы когда-либо встречали. За тысячи лет вы так и не научились жить мирно, а поэтому будете наказаны. Любите воевать? Любите страдать? Мы вам в этом поможем. Посмотрим, как вам понравится новый мир». «Спасибо», — покашлял в кулак Сергей, косясь на дочь, лицо которой было под стать агрессивной речи. Ну и после этого зомби начали появляться, а циферки эти дурацкие еще раньше. По телевизору рекомендовали оставаться дома и ждать. Чего ждать, непонятно. А через час пропала связь. Что интернетная, что телефонная. Благо, что электричество хотя бы оставили. Но с водой у нас в деревне пока что проблем быть не должно. «И это все?» — спросил я. «Ага. Рассказал все, что знаю сам. Кстати, я обвел взглядом пышный стол. Думаю, еду нужно экономить. После того, как заберем запасы у бабы Любы, а в округе закончатся зомби с картами продовольствия, станет туго». «Карты продовольствия?» — удивился Сергей. «А, точно, мне писали что-то такое, когда зомби убивал. А их и правда можно есть? Прямо эти карты?» «Пап, ну ты как обычно», — вздохнула Алена. «Их можно обменивать на еду, а карты оружия на оружие, ну и так далее». «А ты осведомленная?» — покосился я на девушку. «Еще бы. Интернет ведь только спустя час отключили, поэтому кое-что мне удалось узнать от других людей». «А что еще интересного ты знаешь?» «Вряд ли больше твоего. Ты ведь немало зомби убил, пока сюда добирался. Я права?» В этот момент на меня начали смотреть с немалым подозрением. «Ну, или мне просто так показалось?» «Есть такое?» — киваю. «Я понял, как их убивать, и подкрадывался к ним со спины. Ночью они не могли меня видеть, поэтому порезал несколько десятков с помощью ножа, найденного в брошенной машине». «А какой у тебя уровень?» — спросил Сергей. «Четвертый». «Четвертый?» — воскликнула Алена. «Да ты маньячина самый настоящий! Пап, мам!» Она повернулась на родителей. «Вам не страшно с таким в одном доме находиться?» «Да брось ты, доча!» — нахмурилась Оксана. «Отставить!» — командным голосом воскликнул Сергей. «Зодиак спас нас! Спас тебя и маму! Поэтому он будет жить у нас до того момента, пока сам не захочет уйти. Возражения не принимаются, поняла?» «Поняла я», — сложив руки на груди, ответила Алена. «Только если он еще раз мой борщ съест, я за себя не ручаюсь». Она повернулась на меня, стрельнув гневным взглядом. «Даже и непонятно, мне среди зомби безопаснее или здесь?» Покончив с едой, несмотря на раннее утро, я отправился вздремнуть. Все же после такого сложного пути накопилась усталость и требовалось отдохнуть. Оксана выделила для меня отдельную комнату на втором этаже, которая располагалась прямо напротив комнаты Алены. Принесла мне чистое постельное белье, показала, что где находится. Задвинув шторы, я улегся на кровать и почти сразу провалился в сон. Насчет Сергея с его семьей особо не размышлял. Просто решил, что пока что останусь у них, а дальше посмотрим. Мне снилось что-то неразборчивое, но, несомненно, светлое и доброе. Солнце, трава, детский смех. Будто я смотрел цветастую сказку, что совсем не походило на происходящее в реальном мире. Забывшись, я далеко не сразу понял, что женский крик и монструозный рев доносятся не из сна, а с первого этажа дома.